Рыбак пристал к омываемым водою гранитам, сгреб утопленника и опрометью ринулся вспять властям докладывать. Полиция приняла тело с рук на руки, подержала на пристани, отправила в Гуаймас, но сперва допросила рыболова со всем пристрастием. Вашего покорного слугу тоже дожидался, облаченный в хаки, но со мной беседовали гораздо спокойнее и короче. Я-то не покойника обнаружила шлюпку. Снова объяснив, где, когда и при каких обстоятельствах наткнулся на скиф, я получил причитающуюся благодарность за труды и содействие, а также добрый совет уезжать из Мексики, раз отпуск все равно закончился. Люблю следовать советам разумным. А посему связал «Шевроле» и трейлер воедино при помощи металлических крючев и троса, подкатил к пирсам, осторожно подвел прицеп к самой закраине. С помощью двух портовых служек, получивших от меня по доллару на брата, лодка была относительно быстро выужена, поднята и определена поверх трейлера. Говорю относительно, ибо опыта по этой части у меня кот наплакал. Да и донышко у лодки с хитрецой оказалось. Не гладкая полированная поверхность, а изобилие выступов, канавок, желобков, цеплявшихся за все подряд и крепко мешавших продвижению судна по крыше прицепа. Кое-как умудрившись укрепить шлюпку тросами, я подал машину к ближайшей водоразборной колонке, ухватил шланг и принялся прилежно мыть свой верный дредноут. Именно за этим занятием и застигла меня приблизившаяся Марта Борден, одетый в тот же грязный костюм, но для разнообразия шлепавшая по бетону босиком. Измызганные мокасины, по-видимому, были уступкой, сделанной, дабы соблюсти в Розада Сан-Карлос простейшие приличия. Девица волокла объемистый рюкзак и японский бинокль. По крайней мере, я почел сие оптическое приспособление, произведенное в стране восходящего солнца. Вместо футляра наличествовала затертая картонная коробка. Стекла у наших узкоглазых друзей превосходные, но если речь идет о кожаной упаковке, японцам еще учиться и учиться. Его разыскали, — гробовым голосом уведомил я. Поблизости ошивалось несколько праздно шатающихся мексиканцев. Там, где ты и думала, у подножья утесов. Просто парень дрейфовал без всякой спешки, лишь на рассвете и причалил. Марта посмотрела на меня безо всякого определенного выражения, облизнула губы. «Мертв? До предела». «И тебя это не беспокоит?» — быстро и злобно шепнула девушка. «Еще как! Трясусь, окелисток осиновый, при одной мысли, что выловить могли меня самого». «Тьфу!» — сказала Марта. «Куда положить рухлядь? Едешь со мной?» «Конечно». Вопрос мой был чисто риторическим. Предстоящее совместное путешествие сделалось неизбежным еще накануне. Я тружусь не первый год и простейшие правила усвоил. «Рухлядь бросай в машину», — распорядился я. «После, коль позабить не поленишься, полезай на крышу прицепа. Вот сперва на бампер, потом сюда, да, теперь так. Возьми шланг и вымой лодку изнутри. Особенно алюминиевые и стальные части. Я хотел попросить рабочего, но искать его не досуг. Да, забыл. Губка на скамейке». «Моряки называют скамью банкой», — вызывающе поправила Марта. «А сухопутные крысы объясняются правильным английским языком. Займись лодкой, покуда я плачу счета». 20 минут спустя, получив очередное официальное благословение от полицейских и конторской девицы, мы тронулись в путь. Несколько миль мощное двухрядное шоссе тянулось вдоль берега, после сворачивало направо, достигало развилки, и при новом повороте направо устремлялась в сторону Гуаймаса. Я, разумеется, повернул налево, в Эрмосильо, на Галесу и североамериканской границе. Между Гуаймасом и Эрмосильо край простерся почти необитаемый, а между Эрмосильо и Ногалесом, кстати сказать, живет не намного больше народа. Среди равнин, изрядно смахивавших на полупустыню, я набрал скорость, а Марта, сочтя, что цивилизация осталась в безопасном отдалении, закатала брюки до колен и принялась быстро стягивать джемпер. Она и впрямь изрядно промокла, орудуя шлангом на крыше прицепа. Но в тамошнем климате на такие мелочи внимания обращать не стоит. При без малого 40 градусах жары воспаление легких или ревматизм подхватить затруднительно.